Я не знаю, сегодня я хотел поговорить вообще о христианстве, о радикальном христианстве. Что такое христианство вообще в целом? Иногда, знаете, люди каются и думают, что они прокатят на чем-то, на каких-то эмоциях, на каком-то человеке, на каком-то пастыре, на каком-то лидере. Но если ты сам полностью не станешь частью сердца Бога, ты ничего в своей жизни не достигнешь. Если ты никогда в своей жизни не поймешь, что христианство высосет из тебя всю твою жизнь и не останется тебе ничего того, что ты, чем бы ты мог похвалиться. Мы с вами уже говорили о том, что евреи, да, когда они хотели иметь елей, да, как говорили, да, что не доставало масла у них. Помните, у этих 10 дев, помните, у одних взяли с собой масло, другие не взяли. От чего вообще происходит масло? Масло это плод, когда берут оливки и выдавливают, они полностью спеют, их выдавливают. С оливков не остается ничего, один хороший сухой блин. Это все, что остается с оливков. И остается потом чистый елей, в который добавляют потом немножко этих спайсов, там фимиама, каких-то драгоценных еще этих смесей, и получается елей помазания. Потом получается что-то то, чем помазывают потом. И Господь говорит, именно вот этого не достало у тех, которые... Понимаете, ты не можешь никогда сберечь оливку и иметь масло в своей жизни. Или ты будешь целой оливкой, которая будет так по жизни, будешь ходить в церковь, служение в служение, и никогда не поймешь, что в твоей жизни требуется одна единственная вещь. Написано, Господь сказал, семя не может принести плода, если не упадет в землю, не умрет. Помните, ученикам Иисус говорил, но если оно умрет, то принесет много плода. От христианина, вся жизнь христианина заключается в одной единственной вещи. Как потерять себя? И найти все то, что Он для тебя. Некоторые говорят, для чего тебе жизнь эта дана? Некоторые меня подходят и спрашивают, а зачем тебе Господь ее вообще давал? Я говорю, Он тебе и дал ее только для одной единственной причины, чтобы ты Ему отдал ее назад. Вы слышите? У Бога нет другого плана. Как Он узнает, что ты любишь Его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей, если ты не возьмешь вот эту бренную плоть, которую ты снял в рент на 70 при большей крепости 80? Я рентую эту плоть и отдам ее Богу. Все равно мой дух придет к нему, и ты не избежишь Бога. И там ты посмотришь ему в глаза и скажешь, ты знаешь, Господь, у меня были мои дела неотложные. У нас нет неотложных дел. У нас все отложные дела, кроме него. Вы слышите? Все можно отложить, кроме Иисуса. Все можно в своей жизни пожертвовать, кроме него. Это значит, что ровно на этот уровень это ты. Вот ровно столько, сколько Бога в жизни твоей. Не обманывайся, это уровень твоей жажды. И как только возрастет уровень твоей жажды, возрастет уровень твоего познания и твоего общения с Ним. Как только возрастет уровень еще больше, это как процесс вытеснения. Амин. Как написано, что женщина заложила к закваску в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Когда вы, если вы наблюдаете, что такое, когда вскисает тесто, оно не вскисает за 1 секунду. Только положил, пум, и все уже распухло. Вскисает все потихонечку, это процесс. Ты наблюдаешь за этим, это может занять несколько часов, может быть, там даже сколько, смотря сколько ты хочешь, чтобы оно, столько ты закваски и ложишь. Господь закладывает закваску, и эта закваска должна заквасить тебя. И самое интересное, что у тебя есть власть, сколько дать этой закваске тебя заквасить. Ты можешь остановить и сказать, Господь, хватит, заквасились уже, enough. У меня еще есть своя жизнь. Господь сказал, кто потеряет все ради меня. Сколько этих мест в Библии? Сколько Господь говорит, что ты не можешь следовать за мной. Написано, не можете следовать за мной, не неся крест твой. Не можете следовать за мной без креста. Написано, ты не можешь быть и следовать за Иисусом с нераспятой плотью. Это невозможно. Ты не можешь следовать за лидером, который умер за тебя, не умеревши за него. Вы понимаете? Не отдавши свою жизнь ради него. И все, с чем я встречаюсь, родные, все, с чем я встречаюсь сейчас с нашими христианами, с кем общаемся с людьми, звонят люди, это не посвящение. Вы согласны со мной? Это просто не посвящение Богу. И посвященных людей настолько мало, настолько редко ты можешь встретиться с людьми, которые ты встретишься, и они не будут говорить тебе о своем домашнем барахле, о том, куда им надо ехать, что им нужно купить, где им нужно бизнес открыть, что им нужно сделать. Это редкость, когда ты придешь к человеку, и он все, что у него можно поговорить, он говорит, я ищу Бога, и больше ничего в моей жизни нет. Меня не волнует дом, меня не волнует жизнь, меня не волнует ничего, чтобы только было на что пропитаться и искать Бога. Мы сейчас с вами прочитаем еще некоторые места такие интересные. Самое интересное, что христианство, христианин не может быть нерадикальным, вы понимаете? Это ты не можешь быть нерадикальным, иначе ты не можешь называться христианином. Христианин — это тот человек, который полностью отдал все для Иисуса. Давайте откроем Матфея 19 глава. 19 глава с 16 стиха. Матфея 19, 16. Здесь написано. И вот некто подошел, сказал ему, вы все эту притчу знаете. Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только он, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. И говорит ему, какие? Иисус же сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего своего, как самого себя. Смотри, что самое интересное. Ты можешь быть верующим, да? Но не называйся человеком, который, понимаешь, в невесту Христа войдут только те люди. Вы знаете, что много спасаемых, да, много званых, но мало избранных, Иисус сказал. Много званых. И я верю, что в последнее время восстанет такое христианство, которого на земле раньше не было. Вы все верите мне? Восстанут люди. Мне Господь сейчас влагает такие вещи внутрь. Он говорит, ты не можешь ходить в огне. Соприкасающийся со мной не может оставаться тем же самым. Соприкасающийся со мной — это человек, который вокруг себя взорвет все. Поэтому дьявол так боится тебя и слов твоих. И с кем бы ты ни встречался, это уже потерянная душа у дьявола. Вы слышите меня? С кем бы ты ни встречался, это уже потерянная душа у дьявола. Дьявол может работать 10 лет над этим человеком. Одно твое визит с этим человеком и одно твое слово в душу этого человека, внутрь его, он скажет, все, я хочу быть с тобой больше ни с кем. Я чувствую, моя жизнь влечет. В тебе что-то есть, и ты знаешь, что это не ты, это что-то в тебе находится. И это что-то, это он, живущий в тебе. Никогда не думай говорить, что он в тебе живет и ничего вокруг не меняется. Он живет в тебе. И все сказали. Если он живет в тебе радикальные перемены должны быть. И все, что вокруг тебя, должно загораться огнем. Иначе ты лжец, ты не христианин. Это просто все фасад христианства. Это все шкарлупа, в которой ноль, абсолютный ноль. Если ты христианин, вокруг тебя все будет меняться. Где бы ты ни походил, и ты говоришь, ну да, на служении. Я вам скажу, гайси, вот это служение для меня не значит ничего. Я только выхожу за двери эти, у меня там начинается мое христианство. Вы слышите меня? Там начинаются мои звонки, мои молитвы, мои посты, мои ходатайства за людей, за эту нацию. Это не цена. Это я просто выдаю вам то, что мне Господь дал. И все. И мы общаемся с вами, делимся, и мы с вами идем на нивы. Жать то, что Господь нам дал. Амин. У Иисуса все, что он собирался с учениками, это буквально там нагорная проповедь, то там исцеление, но в основном работа где происходила? Иисус по двое посылал. Идите, делайте, ходил, исцелял. Работа была за дверями всего. И у Иисуса вообще дверей даже и не было. Вся его жизнь была на улице, среди людей потерянных, которые нуждаются. И он сказал, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И если у нашего лидера Иисуса Христа вся его цель жизни была заключена, чтобы взыскать и спасти погибшее, угадайте, какая у нас цель должна быть? Чтобы взыскать и спасти погибшее. Если ты мечтаешь о чем-то другим, ты не достоин быть невесте Христа. Если Иисус отдал всю свою жизнь, чтобы приобрести тебя, а ты не отдал свою жизнь, чтобы приобрести его, ты не достоин его. Вы слышите меня? Никогда не вздумай стать перед Богом и говорить, Господь, почему? Потому что по одной единственной причине, почему, Господь, ты радикально меня не касаешься и не меняешь? Потому что ты радикально не ищешь его. Ты не говоришь, Господь, я все отдам за тебя, и именно поступать так, как ты сказал. Смотри, что здесь написано. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он ему сказал заповеди, и 20 стих. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. У этого юноши было призвание на его судьбе. Он чувствовал, что что-то влечет его. Иначе бы, ну как, понимаешь, мы можем быть с вами христиане и жить нормально, но внутри у нас что-то роет, внутри тебя что-то шкребет, и ты говоришь, не достает мне чего-то. И у этого юноши была судьба ходить рядом с Иисусом. И Иисус ему сказал, юноша говорит ему, все это сохранил от юности моей, чего еще не достает мне. Он знал, что чего-то ему не достает, амин? Иначе бы вопросы такие не задавались. Как ты можешь подойти к Иисусу и говорить, Господь, у меня пустота, чего-то мне не хватает. Если ты уже все исполнил, весь закон, и говоришь, все нормально. А здесь такие слова Иисуса. Иисус же сказал ему, вон оно, чего ты хочешь. И здесь написано, а если хочешь быть совершенным, о-о, оказывается, есть две категории христиан. Те, которые исполнили все, и они попадут на небо. Вы понимаете, да, о чем Иисус сказал? Он говорит, что мне делать, чтобы спастись? Он говорит, исполни закон, чтобы спастись. Ты можешь быть христианином, омытым кровью, исполнить христианский закон в кавычках, но никогда в жизни не войти в совершенство. Смотрите, что у Бога совершенство? У людей совершенство это, знаете, это достичь там чего-то, там в церкви, стать каким-то. У Бога совершенство это вообще другое. У Бога совершенство это полностью потерять себя и идти за Ним. И все, что Он ему сказал, смотри, что здесь написано. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приди и следуй за мной. Вы слышите, что такое совершенство? Совершенство – это полностью зависеть от Иисуса Христа. Вы слышите меня? Я имею в виду, у тебя нет ничего, что ты можешь сказать, это мое. Он говорит, все. И вот что на тебе есть? Вот становись в эту армию и вперед. И этот юноша ответил, о-о, а совершенным я не хочу быть. Он понял, что он уже спасается. Ну как, ну понял, да? Он получил свой ответ, говорит, что мне нужно делать, чтобы спастись? Иисус говорит, делай закон. Он говорит, я совершил закон, исполнил от юности моей. Он говорит, но чего мне еще не достает? И вот этот вопрос Иисусу дал знать, что на этом человеке у него есть великая судьба. Он должен быть с ним рядом. Мы с вами уже говорили так шуткой, что может быть это был тот ученик, который должен был заменить этого Иуду, который закончил жизнь. Самоубийством. Может быть, это был тот ученик, вы понимаете? И может быть, апостолам не надо, нужно было кидать жребий и узнавать, кто должен быть следующим учеником, если бы этот юноша вошел и продал все свое имение. Вы понимаете, что есть вещи? Я вам скажу, я редко встречаю христиан, которые подходят ко мне и говорят, меня что-то внутри меня гложет. И мы с вами все сошлись именно такого направления. Нас не удовлетворяет церкви, нас не удовлетворяет движение, нас не удовлетворяет ничего. Это значит, что все вы предназначены быть совершенными. Совершенство – это полная отдача и последование Христу. Это не говорит о том, что ты полностью обрезан, полностью свят. Ты никогда не закончишь освящаться и обрезаться. Запомни. Но ты всегда должен быть ведущим и должен быть ведомым. Я имею в виду, ты должен быть в составе. Куда Иисус едет, туда мы едем, хватаемся за лидера и хватаемся еще кого-то за собой. Я имею в виду, другими словами, ты всегда должен быть у кого-то лидером, и кто-то должен быть у тебя лидером всегда. Иначе, если ты с этой структуры вырываешься, ты или станешь там Мао Цзэдуном, я не знаю, или там, я не знаю, кем ты там станешь, этими, знаешь, которые поклонялись, Махариши Махачьоги в Индии. Они сами отрывались, за собой вели, и он сам Бог себе ему поклоняется. Думаю, даже видеокассеты есть разных, знаете, идолопоклонств. И там как люди из себя идолов делают. Там интересные такие движения происходят. Я не хочу, чтобы кто-то из вас стал такими людьми, да? Потому что, знаешь, некоторые люди отрываются от христианства и созидают свои... Вот эти группки, церквушки, это пастор, там его можно... Пастор Махариши Махашьога. Понимаешь? Он оторвался от Бога, от христианства, оторвался от видения, оторвался от Слова Божьего. Ему не нравится там, не нравится там, не нравится там. Мне нравится здесь. Понимаешь? Он сам себе нравится. И он всех вокруг себя таких же самых собрал, которые его любят тоже. И вот таких и пасет. Приходите ко мне, овцы мои, слушайте голоса моего. Я не верю, что такие пастора будут успешны. Они потом убегут туда, куда... Эти люди потом убегут туда, куда они действительно скажут, слушай, это, мы не хотим почитать этого человека. Смотри, у Иисуса две категории есть. Есть люди, которые подходят к Нему, спасаются, все, и идут. Но есть категория людей, которые призваны быть в невесте Христа. И эти люди не могут, ты не можешь отличаться от Христа. Почему? Потому что подобное соединяется с подобным. Он не может умереть, раздать, расточить все ради тебя, и ты все накопишь и скажешь, но я невеста Христа, и вот все будем иметь, будем иметь и Христа. И будем иметь и то. Да, Иисус говорит, даже если ты имеющий, будь как не имеющий. Если у тебя даже есть машина, езди на ней, не влагай в нее ничего. Я имею в виду, у нас машина, это уже как стало просто средство передвижения. Да? Если у тебя получается там дом, купи этот дом. Если не получается купить дом, не покупай этот дом. Господь вообще сказал, не копите, не покупайте, не влагайте, ничего не собирайте на этой земле, потому что я, он говорит, где сердце ваше, вернее, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И я тебе скажу честно, я могу посмотреть каждого из вас сокровище, я сразу скажу, где твое сердце. Не надо будет, знаешь, ходить обманывать. О, ты знаешь, у меня все есть, но я все равно люблю Господа, понимаешь? А сам чахнешь над своим, знаешь, как богатством и всеми этими вещами. И я так Господу говорю, Господь, не дай мне ничего в моей жизни, чтобы отвело меня от тебя. Пусть я буду иметь just enough. Знаешь, как американцы говорят? Просто пусть у меня на банке будет пожертвовать нищему, бедному, да, и пусть у меня будет достаточно для меня, и все, Господь, у меня есть ты. Представьте, какие-то зеленые доллары отвлекут тебя от вечной жизни. Написано, что человек может дать взамен за души свои? Ты можешь, он говорит, что человек может дать, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, ты не заплатишь миром своим за душу свою. Так вообще, знаешь, и мне настолько вот это вот от Матфея, вот это место, оно меня разрубило много лет назад. И я говорю, Господь, у этого человека было призвание быть с тобой. И вы представьте, какая мука будет этому человеку, да, он спасется, но он должен был сидеть там. И он должен был иметь что-то великое от Бога, но он будет где-то, знаете, на низких уровнях, там, где никто не платит цену. Запомните, у Бога, guys, ты не спрячешься. У Бога ты никогда не можешь, окей, я буду с тем, кто платит цену. Но ты будешь на земле с тем, кто платит цену. Но там ты будешь далеко от тех, кто платит цену. Амин? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому Иисус сказал, у отца моего обителей много, потому что у людей заморочек много. Никто платить не хочет ничего. Понимаешь? Ну, я проеду, я хочу вот греться около огонька, но я не хочу быть источником огонька. Вы понимаете, да? Я не хочу быть тем, кто дает. И смотри, почему многие из христиан страдают, чтобы уплатить какую-то цену? Или оставить какой-то грех. Потому что в их жизни не приходило еще ничего такого настолько великого, ради чего они могли бы оставить. Вы знаете, что грех имеет силу до тех пор, пока в твоей жизни не появилось что-то сильнее. Вы слышите меня? Грех имеет вес только в том случае, если в твоей жизни нет ничего того, что превысит вес греха. Вы слышите? Ко мне всегда подходят и говорят, как оставить грех, как оставить грех. Как ты оставил грех? Как ты бросил то, бросил то, бросил то? Я говорю, я не бросал. Я заимел что-то настолько больше, что это перестало иметь цену. Вы слышите меня? Некоторые люди даже не знают, они всю жизнь постятся и молятся, чтобы бросить грех. Эти люди никогда в жизни не бросят грех. Вы слышите меня? Потому что грех невозможно бросить самому по себе. Это невозможно. Ты должен в жизни своей заиметь что-то настолько весомое, что ты положишь на весы грех и на весы свое призвание. И ты скажешь, you know what, сатана, это недостойно моего внимания. Вы слышите? И ты просто, это называется созревание в Боге. Ты не воюешь с грехом. Ты вообще говоришь, слушай, о чем мне с ним воевать? Он недостоин моего внимания. Говоришь, у меня есть судьба и введение, и призвание. Некоторые люди слушают меня и вообще не понимают. А что, так можно грех оставить? Говорю, не знай на меня. Я говорю, я по сей день оставляю также грех. Что-то в моей жизни приходит, и я взвешиваю, я говорю, не Иисус. Мое помазание, мое призвание, те люди, которые должны прийти через меня, недостойны вот этого пожирающего, который будет пожирать мое время и мое призвание. Я говорю, я иду за тобой. Вы знаете, что все христианство, это одно большое слово. Большое слово. Выбор. Вы слышите? Грех ты бросаешь по одной причине, потому что выбрал идти за Христом. Не потому что придет благодать, тебе станет тепло, и ты откроешь глаза, и греха уже нет. Но, пока ты в плоти, пока ты будешь атакуем. Даже сам Павел, да, писал, каждый день смиряю и порабощаю плоть мою. Слушай, его опоясание возлагали, и бесы с криком выходили. И этот человек пишет такие послания, уже будучи на великом, он говорит, каждый день смиряю и порабощаю. Другими словами, он говорит, что в моей жизни я всегда вижу цель намного больше, и что это тело не имеет значения, и я его порабощаю, чтобы оно не имело веса в моей жизни. Вы слышите? Никогда не жди какой-то магического проповеди или магической молитвы, чтобы освободиться от греха. Но займей великую мечту, займей судьбу от Бога, вымоли, и ты увидишь, как весь этот мусор отсыпется сам от тебя. Ты можешь 10 лет мучиться, и потом придет одна тема, которая познает, дать тебе понять, что у тебя есть судьба. Ты станешь на колени и скажешь, Господь, дай мне понять, к чему я иду. И как только ты увидишь в голове эти люди, которые должны через тебя прийти, эту судьбу, это призвание. И потом всякий раз, когда дьявол придет и скажет, you know what, мы с тобой недавно расстались, давай с тобой опять дел заключим. И ты на почве той мечты, ты скажешь, недостойно это. Ты понимаешь, что грех, он потеряет силу. Грех теряет силу только тогда, когда в твоей жизни возникает что-то намного сильнее, намного весомее. И многие христиане просто находятся в огромном заблуждении, борясь всю жизнь с грехом. А Иисус сказал, кто потеряет себя, тот приобретет меня. Ты просто потеряй. Потерять себя, это значит потерять себя со своими грехами. Это значит что-то найти что-то великое, чтобы потерять себя. Смотри, открывайте Матфея 6 глава. Здесь еще одно место, просто сильнейшее место. Матфея 6 глава, с 24 стиха. Вы опять эту притчу все знаете, я ее немножко так, знаете, еще по-новенькому сейчас прочитаю вам. От Матфея 6 глава 24 стиха, здесь написано, «Никто не может служить двум господам, Ибо одного будет любить, будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому, о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Амин. Это списал Иисус. Ты не можешь рваться за рублем, за долларом и в то же самое время преследовать присутствие Божье. Да, работай, покрывай свои билы, но я вам говорю, вы понимаете, есть баланс в том, что ты ищешь. Каждый из вас может честно прийти один на один дома и задать себе вопрос, что я ищу, и тебе Дух Святой сразу скажет, где ты находишься, на каком уровне, на каком левеле, чего ты ищешь. Потому что, я вам честно говорю, я не верю в христиан слабых. Я не верю в христиан пораженных, вы слышите? Я верю в то, что мы еще не знаем, что такое христианство, и поэтому мы ходим в поражении. Когда, понимаете, я верю в то, что когда ученики действительно на них сошла эта слава и сила Божья, родные мои, до конца их жизни они не грешили, вы слышите? Потому что в их жизнь вошло такое призвание, такая слава Божья, что этот грех, он даже не числился как проблема на ихних весах. Амин. Он даже не имел, там даже, он как мусор висел, они говорят, даже не имеет значения, потому что мы знаем, куда нас Бог призвал. Только фокус на чем-то великом, ты уберешь что-то второстепенное. Пока ты будешь концентрироваться на второстепенном, на оставлении каких-то вещей, ты будешь всю жизнь концентрироваться на оставлении этих вещей. И никогда их не оставишь, я гарантию даю. Я разговаривал с 70-летними дедушками, бабушками, которые мне исповедовались. Не знаю, о чем мне люди говорят вещи, которые до сих пор занимаются удовлетворением, анонизмом. С дедушки с одного беса выгоняли. Дедушке под 80 лет. Изгоняем с него беса анонизма. Он говорит, сыночек, не выгоняй нас, нам так здесь хорошо. Такой дедушка спокойный сидит. Я говорю, дьявол, выйди. Как дьявол, ты кто? Дьявол такой-то. Сыночек, не выгоняй нас. И он так, знаешь, в множественном количестве говорит, нам здесь так хорошо. Знаешь как, дедушке уже умирать. Он до сих пор не смог преодолеть какую-то мелочь в своей жизни. Вы понимаете? И смотри, что здесь написано. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Раз. Что вам есть или что пить. И для тела вашего что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете в этом нужду, во всем этом, нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Небесного, Царствия Божьего, и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Я Бога спросил, говорю, Господь, как это можно место понять, да? Каждый день будет заботиться о своем. Господь говорит, вот так. Просыпаешься утром, тебе надо штаны, вот ты оденешь их, не готовь. За неделю весь свой гардероб, выделывай, понимаешь, все, ты полностью заботишься о завтрашнем дне. Он говорит, не заботься о завтрашнем дне. Он говорит, я позабочусь о вас. Вы знаете, что мы настолько застряли в своей жизни, что все, что мы видим перед собой, это заботу, а что завтра, там не надо, мне надо, ничего не надо. Вот завтра проснешься, надо будет, вот завтра и сделаешь. Заботься о Его Царстве. И мне нравится, понимаете, родные мои, это не я проповедую, вы понимаете? Это Иисус сказал, когда сам Бог говорит тебе что-то делать, в это нужно влагать особый смысл, особую серьезность. Смотри. Но говорю вам, Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Соломон во всей своей заботе, во всем своем богатстве, рядом не мог стать с той лилией, которую Господь создал на земле для одного дня. Для одного дня. Ты, родные мои, вы понимаете, когда я выхожу и служу людям, никто не обращает внимания на мою одежду, вы слышите? Никто не обращает внимания, если я там забыл побриться. Люди, Иисус, я уверен, что у Иисуса не было иногда каждый день принимать шауры. Вы слышите меня? Иисус ночами проводил на горе, молясь. Он был единственным примером. Я понимаю, что ты не должен запускать себя как бомж. Но ты не должен быть как одержимым над этим миром, если вот что-то я не сделаю, все. Нет, если я понимаю, если у тебя есть свободное время, сделай. Но если кто-то ждет тебя, как человека, который может ответить, Кому-то ты можешь позвонить и послужить, или приехать к кому-то. Садись в машину и едь к тому человеку, в котором ты нуждаешься. Родные мои, на небе только эти вещи будут иметь вес. Вы все со мной согласны? Там не будет иметь никакого веса, ни то, что ты делал на этой земле, ни в какой ты магазин съездил, что ты для себя в холодильник купил. Господь скажет, ты помнишь, ты к этому человеку приехал? Говорит, вот за это я тебе даю огромный, потому что он нуждался, и ты был ответом для него. Это ты мне сделал это. Ты помнишь вот того человека, которому ты подошел и дал 20 баксов, у которого не было, у него не было пропитания, я позаботился о нем, я подошел тебе сказал, чтобы ты ему дал. Вы понимаете, Гайс, если будешь ходить с Богом, если у тебя не будет хватать, Господь подошлет к тебе человека, у которого много денег, и он скажет, на тебе сын, потому что ты действительно сын. И написано, помните, Давид писал, не видел я праведника с протянутой рукой и детей его нуждающимся в хлебе. Не видел. Понимаешь, он говорит, прожил я всю жизнь и не видел праведного, нуждающегося в чем-то. Знай, что если мы настолько будем радикально служить Богу и действительно посвященным, Он будет посылать к тебе людей. Сколько было свидетельств, там молятся люди, некогда даже сходить что-то, деньги какие-то, заработать на что-то. Приходит девушка, звонит и говорит, мне Господь сказал приехать по такому-то адресу, полные сумки на целый месяц вперед, забитый холодильник. Вы понимаете? А ты продолжаешь делать дело Божье. Я имею в виду, родные мои, мы еще ни разу не испытывали Бога настолько, я имею в виду, настолько не были проданными Ему полностью, что ты не заботишься о том, что у тебя в холодильнике. Господь позаботится. Знаете, почему Он не заботится о тебе? Потому что ты заботишься о себе. Вы слышите? И поэтому ты не имеешь ни того, ни другого. Все, что ты заботишься, тебе все равно недостаточно. И все то, что должно сделать в Царстве Божьем, утеряно. Только потому, что ты не занял своего места. Потому что ты, написано, ты даже не можешь себе прибавить росту на один локоть. Что ты вообще можешь для себя сделать? Зачем ты заботишься? И у Бога, я уверен, и поднимется та категория людей, которые скажут, Господь, я не хочу этой жизни, я хочу тебя. Ты скажешь, это ненормально, и я хочу быть этим ненормальным, вы слышите? Я хочу жить, как говорит это слово, а иначе какой смысл жить на этой земле и называться даже христианином? Честно сказать, христиане, которые не радикальные, это самые ненормальные и больные люди, которые живут на земле. Знаете почему? Потому что они не имеют ни силы, ни помазания, ни славы Божьей, и в мире они не гуляют, не имеют никакого наслаждения, никакого алкоголя, никакой наркомании. Они пропускают всю свою жизнь. Это самые больные люди, живущие на земле. Иначе или будь холодным, как сказал Иисус, амин, или будь настолько горячим, что к тебе невозможно прикоснуться, чтобы не обжечься. Тебе невозможно поговорить с тобой, чтобы не заиметь тот же самый дух, который в тебе. Будь этим христианином. Конкретно скажи, Господь, вот я и весь мой дом, мы полностью будем служить тебе. И я не буду заботиться ни о чем, потому что если это ты дал мне, ты позаботишься об этом. Ты окопаешь этот виноградник, ты его польешь, и будут плоды. Он сказал, без меня не можете делать ничего. Ничего это значит ничего. Аминь. Смотри. Самое интересное, что Господь не требует от тебя ничего. Вы понимаете? Он ждет, когда кто-то из вас подойдет и скажет, Господь, я хочу. Вы знаете, что Бог не подойдет тебе и не скажет, ты знаешь что? Жертвуй сейчас же все. Такого нет. Вы понимаете, что здесь есть элемент личного желания. Ты должен сам понять, что Бог хочет, чтобы я был таким. И потом сказать Богу лично, что Господь, я хочу. Вы понимаете, и если что-то будет становиться вразрез с Богом, Он тебе скажет. Бог сказал Аврааму, я дам тебе сына, через которого произойдет огромная нация, да, произойдет, и народ через него восстанет. И самое интересное, что когда Авраам получил сына, время с Богом сошло на ноль, и время с сыном съело полностью все время Авраама. Вы понимаете, что Бога не волновал сын. Бога волновал пожирающий, который пожрал все время, которое должно было быть Богу, все это время забрал этот Исаак, сын его. И Бог начал ревновать. Он говорит, а теперь, говорит, пойди принеси ему мне в жертву. Потому что я ревную. Потому что он, вот этот мой маленький сынуля, украл все общение мое с тобой. Запомни, пожирающий есть у каждого в жизни. И Бог ревнует эту вещь. И ты запомни, у тебя никогда не будет успеха в той вещи, которая пожирает твое время с ним. Никогда не будет успеха. Ты будешь пытаться поднять что-то. Господь говорит, я проклинаю это, потому что я ревную тебя к этой вещи. Это у меня так жизнь. И я опять жертвую. Господь говорит, забирай все. Забирай вот это ТВ, забирай что хочешь, компьютер, интернет, бам-бам-бам. И у меня остается много пустого времени. А куда его девать? С моим любимым Иисусом. Вы понимаете? Бог не ревнует, ему все равно. Ты можешь не выкидывать этот телевизор. Бог ревнует об украденном времени. Amen. Бог ревнует об украденной силе. Бог ревнует об украденном времени. Смотри. Смотри, что получается, да? И смотри, Авраам и Исаак. У каждого из нас есть пожирающий, да? У каждого из нас есть в жизни вещь, которая, на которую Господь делает ставку. Распознай эту вещь. И я тебе честно скажу, ты увидишь, что эта вещь, это заноза в твоей жизни. Это вещь, которую тебе, Дух Святый, ты не можешь ее обойти. Она как глыба лежит в твоей жизни и поедает все твое время. Ты приходишь, и ты должен делать это, потому что оно неуспешное и требует твоего внимания. Ты понимаешь? Но как так скажешь, Господь, не хочу видеть этой вещи. Запомни, эта вещь моментально станет благословенной. Я видел людей, которые свою развалившуюся семью идолом сделали. И они в жизни потеряли все. Потеряли присутствие Божье, потому что мы промаливаем нашу семью, а все остальное умирает. Ты знаешь, что есть хорошая вещь, она станет пожирающим в твоей жизни. Но когда ты говоришь, Господь, я иду за тобой, я молюсь за свою семью, но я иду за тобой, вот так налаживаются проблемы все в твоей семье. Я свидетель этого, он, Света, знает, о чем я говорю. Как только мы пытались строить свою семью, строить, друг друга фиксать, друг друга резать, ты измени это, а ты это, и мы поставили пальцами друг на друга, тыкали, ничего не происходило. Потом говорит, знаешь что, Света, я тебя не контролирую. Ты меня не трогай, ты молись себе, я даже не спрошу, сколько ты времени проводишь с Богом, сколько ты читаешь Библию, это твое полное время. Я говорю, то же самое, только мы начали искать Бога индивидуально, и никто никого не надо заставлять, не подсматривать, сколько ты читал сегодня. Понимаешь, или там, что ты делаешь там, ты знаешь, что тебе не надо это смотреть, тебе нужно Библию читать. И вообще такое, знаешь, ты вообще не хочешь даже слышать. А потом я говорю, Господь, все распознавайте в своей жизни по плодам, вы слышите? То, что ты делаешь, что, какой плод это производит? Если ты приходишь и говоришь со своим супругом, со своей дочерью, со своим сыном, с кем угодно, и это производит только взрывы негативные, это не от Бога. Вы все сказали? Потому что только от Бога вещи производят плод правильный. Вы слышите меня? Не может, если ты действительно человек, который помазанный, и ты пришел, поговорил со своим... Может, я не знаю, что я это сказал, может, кому-то это надо. Понимаешь? И есть вещи, которые ты пытаешься исправить. Тебе кажется, что они неправильные. Но как только ты уберешь свои руки от этого, ты увидишь, как Господь скажет, окей, а теперь я стану отцом этого сына или этой дочери, или твоего мужа, или твоей жены. Теперь я буду тем, кто скажет, пока ты говорил, пока ты был Богом в его жизни. И все сказали. Когда ты делаешь шаг назад и говоришь, Господь, а теперь ты занимай место хозяина и место отца, и место матери для этого ребенка, для этой жены, для какой бы ни была ситуация. Окей? И ты увидишь, результаты колоссальные приходят. Я свидетель этого. Колоссальные результаты. У людей жизнь взрывается в Боге, потому что ты отдаешь их полностью в руки и отступаешь назад. И даже не спрашиваешь, сколько ты читал, сколько ты смотрел, что ты делал, где ты время сегодня, куда ты сегодня ходил. Оставь эту чушь в покое. Потому что сам Господь знает, и Он заботится о всех своих детях. Это значит, что ты не доверяешь Богу. Вы слышите меня? Когда ты колупаешься и роешься в своей семье, и ковыряешься, ты становишься Богом, и ты не доверяешь Всевышнему Отцу. И что делает Всевышний Отец? Говорит, а, ты хочешь исправить? Исправляй, братан. Исправляй, сестричка. Вперед. Дуй. И ты года тратишь на то, и у тебя нервный стресс, у тебя крики, у тебя прическа вот такая, только по одной причине. Потому что Господь тебя призвал быть в мире и в порядке. И Он сказал, никогда не прикасайся к тому, к чему я тебе не говорил прикасаться. Все, что ты можешь сделать, это отдать ситуацию ему в руки. Всегда смотрите на свои плоды. Только мудрые люди смотрят на свои плоды. Если эта вещь приносит негативный плод, моментально обрезай свои жизни и говори, не буду я это больше трогать. Потому что не может, как Иисус сказал, например, яблоня, да, приносить ребехи. Не можешь ты быть такой помазанный, такой благословенный, такой со словом от Бога. И ты кому-то сказал, у него ребехи повылазили. Невозможно, вы слышите? Если ты сеешь яблоню, растут яблоки. А значит, ты посеял что? Репях. И это значит, не Божье, удались оттуда, отдай в руки ситуацию Богу и уходи. Полное посвящение Богу, полное доверие Богу. Вот что Господь ищет. Полное, это значит полное. Во всем. С семьей, с детьми, с церковью. Где, Господь, ты хочешь, чтобы я был? Открой мне. Я не буду там делать то-то. Где, Господь, хочешь, ты кому что хочешь, чтобы я сказал, позвонил? Открой мне, Господь. Аминь. И таким образом ты будешь продвигаться и делать то, для чего ты предназначен. Господь сказал, иго мое благо, и бремя мое легко. Так почему ты гнешься, братуха? Так почему ты мучишься? Значит, ты взял другое бремя, не то, что ты должен нести. Если бы ты взял бремя Божье, написано, бремя мое, иго мое благо, и бремя мое легко. Это значит, что ты с радостью несешь Божье призвание. Амин. Ты не гнешься там, о, опять молиться, опять поститься. Это значит, не твое, или ты еще не понял, что твое. Амин. Пусть Господь вас благословит всех. Хорошо. Амин. У тебя должен вообще быть твой собственный выбор. Вы слышите, да? Я не могу тебя научить отдать твое сердце Богу. Только ты это можешь сделать. Только ты можешь сказать, Господь, все, что я имею, принадлежит тебе. Все, что я хочу, все мои планы, все мои мечты полностью твои. Я полностью все отдаю тебе. Всю ситуацию в руки полностью обрежь. Перестань быть, знаешь, как квочкой, которая контролирует все вокруг. Окей. Ты утром встаешь, и у тебя сразу калькулятор в голове работает. Где все? У тебя вычислительная машинка. Понимаешь? Я знаю, о чем я говорю. Я про себя рассказываю. Если вы себя видите, то пусть вас Бог благословит. Я про себя рассказываю. Ты так встаешь, так, там, где тот, где она, что они делают, все. Ты полностью, знаешь, как, ты как какой-то, я не знаю, как паук какой-то, везде лазишь и все смотришь. И самое интересное, что и сам все теряешь, ничего не имеешь. И ихние жизни делаешь вообще, ну, такие несчастные. Все вокруг тебя несчастные ходят. О, мама, папа, детки, знаешь, там, ты уже видеть этого человека не можешь только по одной причине, потому что ты стал Богом. Смешно, да? Да? Дай Богу занять место Бога в своей семье, вы слышите? Если ты занял место Бога, ты треснешь, потому что ты не понесешь это, аминь. Потому что, да, окей. Я знаю, о чем я говорю, я проходил через это, и я просто действительно оставил все. Мне Господь конкретно пришел и сказал, говорит, ты контролер, ты контролируешь все. Хотя на этом месте должен быть я. Я должен всю ситуацию видеть и должен сам направлять кого куда надо. А вдруг ему надо сегодня посмотреть этот телевизор, наполниться этой гадостью, чтобы потом я его обличил, и потом он выключит этот телевизор навсегда. А ты наоборот, подходишь, смотри телевизор, выключаешь, и ты оттягиваешь его спасение. И все сказали, а ему нужно провести 24 часа в сутки, чтобы он вырезал уже этим телевизором. Вы слышите меня? И потом ты можешь сказать, ему же не надо подходить и говорить, он посмотрит и скажет, мама, отключай кабель. Понимаешь, или там папа убирает это все, да, или кто-то подойдет и скажет, слушай, эта вещь нехорошая в нашем доме. Наоборот, не трожь, вы слышите? Иногда мы видим не так, как видит Бог. Иногда мы слышим не так, как слышит Бог. Иногда мы, и нам кажется, мы его спасаем, а ты оттягиваешь спасение этого человека. Наши мысли написано, не его мысли. И он говорит, мои пути не ваши пути. Мои мысли не ваши мысли. И то, что вы думаете правильно, может быть, это вообще в моих глазах неправильно. И он будет судить тебя за то, что ты оттянул жизнь твоего ребенка, от того, что он должен был познать эту вещь. Иногда нужно кому-то наесться, чтобы изблевать что-то. Вы слышите меня? Иногда нужно. У меня мама воспитала просто, а хочешь, ну иди. Мама спички чиркает, встаю, чиркаю, малышки, только еле-еле там. Мама говорит, спички плохо обожжешься. А потом она, видно, смекнула, думает, да хай его мою, хай обожжется раз и все. Я спички стою, палю на ее глазах, знаешь, она такая горит. А ты знаешь, что со спичкой если долго держать будет? А мама мне говорит, бросай в урну. А у нас, ну, наши железные урна, там, знаешь, можно было бросать спички, даже горячие, там ничего. Бросай в урну, а я смотрю, и у меня такие волдыри как повспухали. Мама говорит, я же тебе говорила. Все, с того дня спички, я знаю, где лежат, меня там никогда в жизни не было. И мама никогда ничего не прятала, только по одной причине. И не нужно было каждый раз контролировать и говорить, а что он там делал, может он спички взял? Он спички не возьмет, он уже почувствовал, он уже с такими пальцами бегает, не знает, куда их всунуть. Чи в соль, чи в холодную воду. Понимаешь, иногда нужно дать ребенку, иногда сам Господь позволяет тебе влезть во что-то, чтобы вычесть урок из этого. Имя. Я вам говорю, да, просто будьте людьми, которые отдали все в руки Богу. Не только свою судьбу, но судьбу своих детей, судьбу своего мужа, судьбу своей жены, судьбу всего то, что ты видишь вокруг. Аминь. Хорошо? Хорошо. Пусть вас Господь благословит. Аминь.